Созвав же оба на десяти, дадеем силу и власть на все бесы и недуги целите, и послай их проповедать и Царствие Божие исцелить и болящие, и рече к ним. Ни число же возьмите на путь, ни же зла, ни пиры, ни хлеба, ни сребра, ни по две маризама имейте. И вон же дом нидете ту, пребывайте и оттуда исходите. И лицащи не приемлют вас, исходящие от града того, и прах от ног ваших отрясите во свидетельство на ня. Исходящие же прохождаху сквозе весь и благовествующе, и исцеляюще всюду. Слышав же Ирод четвертовластник, бывающий от него вся и недоумевашися, за неглаголем обе от неких, яко Иоанн восста от мертвых, от ине же, яко Илия явися, от других же, яко пророк, един от древних воскресе, и рече Ирод, Иоанна азусекнув, кто же есть сей, о нем же ослышу таковая, и искаши видите его. И возвращся апостоли, поведаши ему, елико сотвориша и поим их, вот иди един на место пустограда нарицаемого Вифсаида. Народи же разумевши по нем и доша, и приемы глаголаши им о Царстве Божии, и требующие исцеления целяши. День же начат преклонятися, приступальши же оба на десяти рекоши ему, отпусти народ, дошедшего окрестные веси и села витают, и обрящут брашно, яко сде в пусте местись мы. Рече же к ним, дадите им вы ясти, они же реше, несть у нас вяще, токмы пять хлеб и рыбе две, а чтобы не шедши мы купим во вся люди сия брашно, бехово мужей, яко пять тысяч. Рече же к ученикам своим, посадите их на купы по пятидесять, и сотвориша таку, и посадишь их вся. Рим же пять хлеб и обе рыбе, возрев на небо благослови, и сломи, даяши учеником, предложите народу, и ядоша, и насытишися вси, и взяши избывши ему крухи коша двенадесяти. И бысть, егда моляшися един, с ним вех ученицы, и вопроси глаголя, кого мя глаголют народи быти, они же отвечавши реша, Иоанна Крестителя, и ниже Илью, друзи же, яко пророк некий от древних воскресе. Рече же им, вы же кого мя глаголите быти, отвечав же Петр рече, Христа Божия. Он же запрещим повели никому же глаголоти сего рек, яко подобает Сыну Человеческому много пострадати, и искушену быть от старец и архиерей и книжник, и убиену быть, и в третий день восстати. Глаголоша же ко всем, аще кто хочет по мне идти, да отвержится себе и возьмет крест свой и последует ми, и жебо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а ижебо погубит душу свою, меня ради сей спасет ю, чтобо пользует человек, приобрет мир весь, себе же погубил или отщетил, ижебо аще постыдится меня и моих словес, сего Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе своей Отчи и святых ангел. Глаголю же вам воистину, суть нет и от здесь стоящих, и же не имут вкусить и смерти, донде же видят Царствие Божие. Вы же после всех сих яко дни осень, и поем Петра, Иоанна и Иакова, взыдя на гору помолитеся, и бы всегда молящися видение лица его ино, и одеяние его бело блистаяся, и се мужа два с ним глаголюща, я же беста Моисея Илия, явшися во славе, глаголос-то же исход его, и же хотяше скончать его в Иерусалиме. Петр же Иисущий с ним, бяхо отягчени сном, убуждшися же видяше славу его, и оба мужа стояще с ним. И бысть, когда разлучистася от него, рече Петр ко Иисусу, Наставниче, добро есть нам сде быти, и сотворим се не три, едину Тебе, едину Моисею и едину Илии, не ведая же глаголаше, все же ему глаголющу бысть облак и осених, убоявшися же вшедшим им во облак, и глаз бысть из облака глаголя, сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте. Игда бысть глаз, обретесь Иисус един, и ти умолчаша, и никому же возвестиша в ты дни ни число же от тех, я же видиша. Бы же в прочий день шедшим им с горы средь его народ мног, и се муж из народа возопи глаголя, «Учителю, молютися, призри на сына моего, яко единороден ми есть». И се дух емлет его, и внезапно вопиет, и пружается с пенами, и едва отходит от него, сокрушая его. И молихся учеником твоим, да и жденут его, и невозмогоша. Отвечав же Иисус рече, «О роде неверный и развращенный, доколе буду в вас и терплю вы, приведи ми сына твоего семо, еще же грядущему ему повержи его бес и стрясе». Запрети же Иисус духови нечистому, исцели отрока, и вдаде его отцу его, дивляхуся же вси о величии Божии. Всем же чудящимся о всех, я же творяши Иисус, рече ко ученикам своим, вложите вы его уши ваше словеса сия, сын бо человеческий, имать предатися в руце человечесте. Они же не разумеша глагола сего, бебо прикровен от них, да не ощутят его, ибо якося вопросить его о глаголе сем. Вниди же помышление в них, кто их вящий бы был, Иисус же ведай помышление сердец их, прием от рача постави е у себе и рече им, и жаще приимет сие от рача во имя мое мене приемлет. И же аще мене приемлет, приемлет пославшего мя, и же бо меньше есть вас, сей есть велик. Отвечав же Иоанн рече, наставниче, видяхом некоего имени Твоем изгонящие бесы, и возбранихом ему, яком след не ходит с нами, и рече к нему Иисус, не браните, и же бо несть на вы по вас есть. Быть же, игда скончавахося дни восхождению его, и той утверди лице свое идти во Иерусалим, и пославестники пред лицем своим, изшедше в недоша весь Самарянску, якоду уготовят ему, и не прияши его, яко лице его бегряды во Иерусалим, видевши же ученика его Иакова Иоанн Реста, Господи, хочешь или речема, да огонь снидет с небесей и потребит их, яко же и Илия сотвори. Обращай же запрети им и рече, невеста коего духа еста вы, сын бо человеческий, не приидет душ человеческих погубить и но спасти, и доша воину весть. Быть же идущим им по пути рече некий к нему, иду по тебе, аможаще идешь и Господи. И рече ему Иисус, лиси язвенны имут, и птицы небесное гнездо, сын же человеческий не имать, где главу подклоните. Рече же ко другому, ходи вслед мне. Он же рече, Господи, повели мишет прежде погребсти отца моего. Рече же ему Иисус, остави мертвое погребсти своя мертвецы. Ты же шед возвещай Царствие Божие, рече же и другие, иду по Тебе, Господи, прежде же повели ми отвещать ими сей же суть в дому моем, рече же к нему Иисус, никто же возложь руку свою на рало, и зря вспять, управлен есть в Царствии Божии.